Глава 8. 268. Недостаточное усилие. Глава 8. 268. Недостаточное усилие для того, чтобы торговый корабль мог иметь двух пиковых святых, они должны были быть довольно большой группой. Две нити вздымающегося меча Ци ударили о водоворот и издали громкий звук. Огромная волна появилась на поверхности воды, и торговый корабль закачался вверх и вниз, прежде чем замедлиться до остановки. После того, как меч Ци поразил 200-метровый водоворот, сила и скорость водоворота значительно уменьшилась. Однако он не исчез полностью. Как и прежде, он неуклонно направлялся к торговому кораблю. Сиачень наблюдал, как приближается водоворот, и очень быстро подумал. В конце концов он решил сделать ход. Первой причиной было доказать самому себе истинную силу своего физического тела. Вторым было спасти себя. После того, как он решил, Сиачень оттолкнул ноги от палубы и двинулся по пурпурной дуге, направляясь к водовороту. Все кости его тела потрескивали, когда он лихорадочно распространял искусство лепки тела дракона и тигра. Его тело излучало слабое золотистое сияние. Золотой тигр циркулировал вокруг него постоянно. Свирепый тигр покидает горы. Сиачень закричал, как ревущий тигр, эхом отдающимся в горах и реках. Внезапно его аура взлетела до своего пика. Иллюзия тигра слилась с его кулаком, когда он сильно ударил по водовороту. Взрыв. Этот удар был на мгновение остановлен бурлящим водоворотом. Огромная сила отскока заставила Сиачэня отлететь назад более чем на 10 метров. Снова. Сиачэнь рассмеялся и выскочил из воды, как только он приземлился в нее. После этого он посылал удар за ударом в водоворот. Когда Сиачэнь ударил кулаком, на поверхности окружающей воды появились волны. Из-за бурлящей в воздухе речной воды раздавался непрерывный грохот. Вода поднималась и падала, как будто шел сильный дождь. Одежда Сиачэня была полностью мокрой, однако на его лице было радостное выражение. Несмотря на все шокированные взгляды, водяной смерч, созданный черным тунцовым китом, не смог продвинуться вперед под ударами Сиачэня, прежде чем медленно исчезнуть. Смерч превратился в воду, которая заполнила небо и упала на палубу, как дождь. Пхучи, пхучи. Внезапно из реки, которая с большим трудом успокоилась, выскочили бесчисленные странные рыбы и направились к Сиачэню. Рты рыб были открыты, их острые зубы блестели холодным светом под солнечным светом. Па! Сиачэнь ударил кулаком, и та странная рыба, которая врезалась в него, превратилась в брызги крови, падающие обратно в реку. Оружие тех культиваторов не могло убить этих рыб раньше, но Сиачэнь ударил их кулаком до смерти. Культиваторы на палубе были поражены, и они сказали: «Какое сильное физическое тело! Мы неверно оценили его раньше, просто исходя из его физического тела, он уже обладает боевым мастерством пикового святого низшей стадии. Интересно, каковы его боевые техники и каково его совершенствование эссенции? Если оно так же сильно, как и его физическое тело, с точки зрения чистого боевого мастерства, обычный святой высшей стадии не будет соперником ему. Только пиковый святой высшей стадии сможет пойти против него. Несмотря на это, сейчас у него только небольшое преимущество. Когда он продвинется к сфере короля, если он не откажется от закалки своего тела, он никогда не сможет продвигаться дальше навсегда». Все культиваторы на палубе обсуждали силу, проявленную Сиачэнем. Они не ожидали, что физическое тело Сиачэня будет таким сильным. Вернувшись на торговый корабль, два старика, пославшие мечи Ци, спрыгнули с корабля. Каждый из них послал еще один меч Ци и убил всех странных рыб, которые прыгали в воздухе. Странные рыбы в окрестностях не смели плавать рядом, и они уплыли далеко. Сиачэнь заметил, что у меча Ци, выпущенного ими, был яркий свет. Они были более крепкими, чем обычные меч Ци. Было ясно, что они были очень изысканными. Однажды было сказано, что когда человек теряет всякую надежду на продвижение к королю, он совершенствует свои боевые техники и меч Ци до своего пика, чтобы поднять свое боевое мастерство. Хотя эти люди не могли продвинуться к королю, обычный король низшей стадии не мог снижать свою бдительность при столкновении с ними. Казалось, что у этих двух стариков были похожие обстоятельства. Мощь их меча Ци, вероятно, уже достигла пределов святого. «Младший брат, ты заинтересован в том, чтобы присоединиться к нам, чтобы убить этого черного тунцового кита? Наша ассоциация будет очень благодарна», — один из стариков предложил. Другой старик сказал: «На самом деле, сила черного тунцового кита едва ли эквивалентна пиковому святому. Их боевая мощь значительно возрастает, только когда они находятся под водой. Вот почему они относятся к категории пиковых духовных зверей 6 Горанга. Сиачень придерживался того же мнения. Сила духовного зверя 6 Горанга сильно отличалась от демонического зверя 6 Горанга. Этот черный тунцовый кит, похоже, не был сильнее ранней алой демонической змеи 6 Горанга. Тогда Юнкоси и другие смогли убить алую демоническую змею. Теперь, когда было два пиковых святых высшей стадии, они могли убить этого черного тунцового кита. Сиачень кивнул и сказал: «Конечно». Когда двое стариков увидели, что Сиачень кивнул в знак согласия, они сразу же выразили удовлетворение. Они видели силу Сиаченя своими глазами. С его помощью у них было больше шансов иметь дело с черным тунцовым китом. Все трое использовали свои техники движения и быстро двинулись по воде, направляясь к черному тунцовому киту впереди. Когда они были рядом, Сиачень наконец ясно увидел внешность черного тунцового кита. Часть, которая была над водой, была больше 100 метров. Ряды черных шипов торчали из его спины. Прежде чем они втроем приблизились, в воде под ними появился огромный водоворот. Огромная сила немедленно засосала их троих на дно реки. Сила из водоворота была очень сильной, и трое не смогли сопротивляться. Их мгновенно утащили в самые глубокие части, и их тела закружились. Когда Сиачень был застигнут врасплох, он проглотил несколько глотков воды. Он закрыл глаза и попытался сохранить спокойствие. Затем он медленно распространил свою эссенцию, позволяя своему телу привыкнуть к вращению. У двух других стариков было больше опыта, чем у Сиаченя. Когда это произошло, они вообще не паниковали. Они просто распространили свою эссенцию и рециркулировали воздух внутри себя, когда искали способ сбежать. Внезапно Сиачень почувствовал опасную ауру. Когда он открыл глаза, он увидел огромный открытый рот. Водоворот быстро втянул их троих в этот огромный рот. Как только рот закроется, черный тунцовый кит сможет проглотить их троих. Смертельный удар одинокого пика. Сиачень крикнул в своем сердце. Он вытащил свою саблю, и иллюзия горы неясно появилась позади него. В следующее мгновение она слилась с его телом. Сиачень мгновенно превратился в гору, весом такую же тяжелую, как он сам. Он смог мгновенно вырваться из водоворота и опустился на дно. Взрыв. Когда ноги Сиаченя коснулись дна реки, высвободилась интенсивная энергия и оттолкнула всю воду. Его окрестности временно опустели, вся речная вода была вытеснена. Водоворот черного тунцового кита был мгновенно нейтрализован. Двое стариков немедленно сбежали и послали по одной волне меча Ци черному тунцовому киту. Острый меч Ци пронзил сопротивление речной воды, словно это была стрела. Вскоре он достиг задней части черного тунцового кита и создал две раны. Меч Ци запускался непрерывно, разделяя речную воду на части, когда они летели к поверхности воды. Повсюду в пределах 1 метра от Сиаченя уже было пусто. Он глубоко вздохнул и оттолкнул ноги от дна, прыгнув обратно на поверхность, направляясь к черному тунцовому куту. Если Сиачень продолжит оставаться там, где он был, когда вода вернется, сила, отталкивающая воду, отскочит назад и ударит его силой в несколько раз больше. Даже если бы у него было сильное физическое тело, он не смог бы противостоять ему. Изредка на спокойной реке появлялся столб воды, несущийся к небу. Огромный торговый корабль безостановочно качался на поверхности воды. Толпа не могла видеть ситуацию под водой. Они могли только чувствовать беспокойство по поводу интенсивной битвы. Они не знали, что они могли сделать. Внезапно кровь появилась в чистой речной воде. Толпа воскликнула: «Так много крови! Интересно, чья она?» Этот черный тунцовый кит тоже не глупый. Он втянул их всех с самого начала. Так долго сражаться под водой невыгодно для них троих. На самом деле, с точки зрения силы, три пиковых святых должны иметь 50% шанс на победу при борьбе с пиковым духовным зверем 6 Горанга. Тем не менее, они сейчас под водой. Их шансы на победу теперь только 40%. Как насчет того, чтобы мы спустились и помогли им? Если они умрут, черный тунцовый кит нас наверняка не отпустит. Мы можем это сделать. Иди первым, а я последую за тобой. Почему бы тебе не пойти первым вместо того, чтобы попросить меня пойти? Пойдем вместе. Толпа спорила о том, спускаться ли вниз и помогать. Однако после долгих споров никто не осмелился пойти вниз. Эти люди были только обычными святыми низшей стадии. Было даже много тех, кто был мастером высшей стадии. У них просто не хватило смелости пойти вниз. Большинство людей действительно надеялись, что обе стороны будут уничтожены одновременно. Это было бы лучшим выходом для них, так как им не нужно будет двигаться, и опасность пройдет. В толпе у Лю Суйфена было очень тревожное выражение. Тем не менее, он боялся, что, если он нырнет, он вызовет проблемы для Сячиня. Все, что он мог сделать, это продолжать колебаться, время от времени переключаясь между решениями. Взрыв, взрыв, взрыв. Внезапно из воды донеслись три громких звука. Это был Сячинь и два других старика, вырывающиеся на поверхность воды. Черная точка быстро уплыла от них. Когда он двигался, он оставлял след крови везде, где проходил. Трое вели большой бой в воде. Несмотря на то, что они ранили черного тунцового кита, они не могли ничего сделать, чтобы остановить его бегство. Они могли только оставить все как есть. Большое спасибо за помощь этого маленького друга. Один из стариков обхватил руки и сказал Сячиню, говоря очень уважительно. Таков был мир культиваторов. Пока у одного была одинаковая сила, независимо от возраста, другие относились бы к тебе с уважением. Этот человек видел силу Сячиня для себя на дне, следовательно, его тон был гораздо более уважительным, чем раньше. Сячень улыбнулся и сказал, это просто из соображений удобства. Я хотел усовершенствовать свои боевые техники. Другой старик засмеялся и сказал, ха-ха, этот маленький друг слишком вежлив. Независимо от причины, ты оказал нашей ассоциации большую услугу. Капитан придет и поблагодарит тебя позже. После того, как двое стариков заговорили, они снова прыгнули к носу корабля, давая знать капитану, что опасность миновала и что они могут продолжить свое путешествие. Когда Сячень наблюдал за исчезающим черным тунцовым китом, он почувствовал, что это несколько неудачно. Если он действительно хотел преследовать его, Сячень был уверен в этом. Однако, если он погрузится в глубокие воды, для Сячиня будет проблематично разобраться с ним в одиночку. Это была пустая трата времени, прибыль не компенсировала потери. Достаточно было просто подумать об этом. Глава 9, 269. Конфликт в ресторане. Глава 9, 269. Конфликт в ресторане. Сячень вернулся на нос корабля. Вскоре кто-то пришел и привел Сячиня и Лю Суйфена прямо в трюм корабля. После того, как капитан корабля обменялся с ними любезностями, он вынул 1000 духовных камней низшего ранга и передал их Сячиню. Затем он попросил кого-то подготовить комнаты для Сячиня и Лю Суйфена. Сячень не стеснялся получить 1000 духовных камней низшего ранга. Количество усилий, которые он вложил, определенно стоило этой цены. После того, как капитан ушел, Лю Суйфен вздохнул. Они сказали мне, что вчера не осталось комнат, но они смогли немедленно подготовить 2 комнаты для нас. Похоже, сила имеет значение, куда бы ты ни пошел. Сячень улыбнулся и ничего не сказал. Хорошо, что Лю Суйфен мог понять этот принцип. После этой поездки он будет тратить больше времени на свое совершенствование. Комнаты были похожи на комнаты постоялого двора. Не было никаких отличий вообще. Сячень сел на кровати и вошел в состояние совершенствования. 10 дней прошло с тех пор, как они покинули горы. В течение этих 10 дней Сячень каждый день получал что-то после боев. Раннее подводное сражение было еще более полезным. Сячень решил воспользоваться этой возможностью, чтобы довести свое совершенствование до пика святого низшей стадии. Затем он попытается довести 4-й слой искусства лепки тела дракона и тигра до великого совершенства. В течение этих 3 дней Сячень проводил все свое время в комнате. Иногда Лю Суйфен пытался заманить его на передышку, но Сячень всегда отказывался. Это был решающий момент. Сячень не хотел тратить время впустую. Он должен был противостоять одиночеству. Тук, тук, тук. Серия стуков вышла из двери. Лю Суйфен крикнул. Ячень, мы скоро прибудем. Я буду ждать тебя на носу. Сячень открыл глаза, и в них вспыхнул свет. Пурпурное электричество хаотично рассыпалось по комнате, издавая звуки зи-зи. Сячень протянул руку, и все электричество собралось в его правой руке. Оно превратилось в электрический огонь. Затем Сячень бросил его в вазу на столе. Раздался сдавленный бах, и электрическое пламя превратило ее в порошок. Сячень встал и небрежно послал ладонью ветер, сдувая порошок. Он равнодушно сказал, «Мое совершенствование, наконец, достигло пика святого низшей стадии. Мой контроль над истинным огнем пурпурного грома становится все более и более всеобъемлющим. Как бы то ни было, потребуется еще некоторое время, чтобы достичь великого совершенства в четвертом слое искусства лепки тела дракона и тигра. Я не могу сделать это за один раз. Я, вероятно, смогу сделать это после окончания аукциона. Сиачень открыл дверь и медленно пошел к носу. Вскоре он увидел Лю Суйфэна. Когда Лю Суйфэн услышал шаги, он повернул голову, чтобы взглянуть. Он обнаружил, что Сиачень снова чувствовался сильнее. Он сказал с удивлением: «Чень, твое совершенствование снова возросло?» Сиачень кивнул. Он сказал: «Сейчас я нахожусь на пике святого низшей стадии. Мне было бы трудно продвинуться снова за короткий период. После перехода в сферу святого каждое повышение в сфере будет несравнимо трудным. Сложность перехода от святого низшей стадии к святому средней стадии была похожа на увеличение области для более низкого совершенствования». Лю Суйфэну пришлось сдерживать себя, когда он сказал: «Я действительно понятия не имею, как ты совершенствуешься. Твоя скорость слишком ужасна». Сиачень ответил: «Помимо наличия таланта и хорошей техники совершенствования, необходимы сеансы совершенствования и практические занятия. Разве ты не понял, с тех пор как ты вышел, в твоем совершенствовании также есть некоторые улучшения? После всего этого нужно терпеть одиночество. Когда другие люди тратят себя на вино и другие желания, ты можешь в полной мере использовать время для совершенствования. Естественно, твоя скорость увеличится». Эти слова немного смутили Лю Суйфэна. Он знал, что Сиачень говорил о нем. Он быстро сменил тему и сказал: «Гавань прямо перед нами. Мы должны быть в состоянии добраться до города Сихэ после прогулки в течение полудня». Сиачень посмотрел в указанном направлении и увидел оживленную гавань. Изредка были суда, входящие или выходящие. Берег реки был еще более шумным, чем гавань. Там шла бесконечная толпа. Сиачень слышал шум, несмотря на расстояние. Внезапно Сиачень с любопытством спросил: «Где конец этой реки Черного Дракона?» Лю Суйфэн был хорошо знаком с этой информацией. Он объяснил: «Провинция Сихэ граничит с Великой Цинь. После того, как река Черного Дракона проходит через провинцию Сихэ, она впадает в пустынные земли. Оттуда она разветвляется и течет к другим империям. В конце концов, она достигает Бескрайнего моря». «Бескрайнее море?» — Сиачень подумал. «Река, изображенная на карте, может ли это быть рекой Черного Дракона? Если местом назначения было Бескрайнее море, то оно довольно похоже. Мы прибыли. Давай заберем наших лошадей». Голос Лю Суйфэна прервал мысли Сиачэня. Следовательно, он мог только перестать думать об этом. После того, как они забрали своих лошадей и медленно спустились в гавань, они сразу же сели на лошадей и направились в город Сихэ. Проехав полдня, перед ними предстали очертания великолепных городских стен. Стены были высотой в 100 метров. Даже если взглянуть издалека, они не смогли увидеть их конец. Сиачень когда-то видел столицу провинции Дунмин. Это было так величественно, как и это. Следовательно, он не был так удивлен. После того, как они заплатили пошлину, они успешно вошли в город. Улицы в городе Сихэ были чрезвычайно обширными. Были даже выделенные дороги для колясок и пешеходов. Следовательно, несмотря на то, что было много людей, они не были в тесноте, когда ехали бок о бок на лошадях. После того, как они спросили о ближайшей гостинице, они быстро добрались туда. Они привязали своих лошадей снаружи и вошли через главные ворота. Павильон Люишен. Когда Сиачень увидел вывеску гостиницы, он слабо улыбнулся. Он не ожидал, что в этом месте будет также филиал павильона Люишен. Он вспомнил, что у него была ИМР-карта. Сейчас самое время ее использовать. Возможно, из-за аукциона бизнес гостиницы процветал. Первый и второй этаж были полны. Были даже люди, ожидающие в очереди. Лю Суйфэн несколько беспомощно сказал: «Похоже, мы можем перейти только в другую гостиницу. На третьем этаже и выше требуется ИМР-карта». Сиачень улыбнулся и сказал: «В этом нет необходимости. Пойдем на третий этаж. У меня есть ИМР-карта для этого места». Сиачень вынул ИМР-карту и показал ее человеку, стоящему на лестнице. После того, как он взглянул, этот человек очень уважительно пригласил Сиачэня и Лю Суйфэна. Его отношение было очень скромным. Это было потому, что ИМР-карта, которую Сиачень достал, была высшего класса. Это позволит Сиачэню добраться до пятого этажа павильона Люишен. Люди, которые держали такие карты, все обладали мощными статусами. Лю Суйфэн удивленно сказал: «Это действительно ИМР-карта павильона Люишен. Как ты ее получил?» «Ее нелегко получить». Сиачень улыбнулся. «Этот ресторан управляется тем чертовым толстяком. Для него получить ИМР-карту так же просто, как поднять руку. Однако их удача казалась неудачной. Третий этаж тоже был полностью заполнен. Сячень осмотрел весь этаж и сказал: «Пойдем на четвертый этаж. Я не верю, что нам будет трудно получить еду». После того, как Сячень показал свою МР-карту, они прибыли на четвертый этаж. Третий и четвертый этажи были разные. На четвертом этаже были только кабинки, и там было намного чище. Они позвали официанта, и на этот раз они нашли пустую кабинку. «Подожди, мне нужна эта кабинка». Как только официант привел Сячень, Илюсу и Фэна, позади них раздался дисгармоничный голос. Сячень слегка нахмурился и обернулся. Он увидел группу молодых людей, одетых в черное. Группа состояла из обоих полов, и на их одежде были вышиты 4 снежинки. Это был символ Дворца Ночных Духов. Черный представлял ночь, а снежинка представляла холод. Только основные ученики могли вышить 4 снежинки на своей одежде. Анлит вещает. Автор, казалось, изменил название этой секты с Дворца Ночных Духов на Дворец Ночных Морозов в середине истории. Освежая память, это одна из трех великих сект в Великой Цинь. Я предпочитаю оставить Дворец Ночных Духов, так как считаю, что это звучит лучше. У человека, ведущего их, было строгое и серьезное выражение лица. У него была впечатляющая внешность. На его талии висел меч. Когда он увидел жетон Сячиня и Люсу и Взына, на его глазах появилось выражение презрения. Когда официант увидел этого человека, выражение его лица немного изменилось. Он сказал: «Молодой мастер Ши, это не очень уместно. Эта кабинка уже обещана им». Этот человек рассмеялся и продолжил идти вперед. Он говорил, не поворачивая головы: «Они не вошли, не так ли? Их еда будет за мой счет. Они могут подождать, пока мы не закончим. Иди, готовить». Он говорил безразличным тоном, рассматривая Сячиня и Люсу и Фэна как воздух, полностью игнорируя их. Однако официант преградил путь человеку с фамилией Ши. Он сказал смущенно: «Мои извинения. В павильоне Люйшан у нас свои правила. Мы следуем принципу порядка прибытия. Молодой мастер Ши, пожалуйста, не усложняйте нам дела». Темное выражение промелькнуло на лице человека. Он не ожидал, что этот официант, который обычно проявляет к нему почтение, скажет что-то подобное. «Скажи это еще раз, ты понимаешь, что я могу заставить павильон Люйшан навсегда закрыть свои двери в городе Сихэ одним словом». У официанта было два мнения. Он не знал, что делать. Перед ним был Ши Фэн, второй сын главы клана Ши. Клан Ши был одним из трех благородных кланов провинции Сихэ. Каждый из трех благородных кланов был огромным и могущественным. Это было особенно верно для клана Ши. Их база оказалась в городе Сихэ. У них было много власти в этом месте. Если они оскорбят клан Ши, то клану Ши будет трудно вести здесь дела. Однако Сячень, Люсу и Фэн тоже были не без статуса. В павильоне Люйшан было ограниченное количество МР-карт высшего уровня. Они не были случайно выданы. Не было бы хорошо обидеть их. Старший брат Ши Фэн, так как есть такое правило, давай просто подождем. Предложила симпатичная девушка из 5. Другой из 5 сказал: «Старший брат Ши, я думаю, что мы должны просто перейти в другой ресторан. Нет необходимости усложнять жизнь официанту». Хотя его слова, казалось, советовали Ши Фэну, в действительности он говорил, что у него нет великодушия и он только осмелился усложнить жизнь официанту. Ши Фэн яростно посмотрел на этого человека, в его глазах вспыхнул гнев. Однако он не посмел сказать слишком много перед этой девушкой. Он повернулся лицом к девушке и улыбнулся. «Младшая сестра Му, не нужно беспокоиться. Это то, чем мой клан Ши все еще может управлять в городе Сихэ. Разве это не так, официант?» На этот раз его целью покинуть секту, помимо участия в аукционе, была эта девушка рядом с ним, Му Инсюэ. Му Инсюэ была любимой второй дочерью мастера второго дворца Дворца Ночных Духов. Ши Фэн уже преследовал ее во Дворце Ночных Духов. С точки зрения красоты, расположения, статуса она была его идеалом. Самым важным было то, что если бы он женился на этой девушке, его положение в клане было бы еще более прочным. В будущем у него будет больше шансов вырвать позицию главы клана. Если бы он не смог обеспечить стол на своей территории, он был бы очень смущен. Официант оказался в неловком положении, когда Ши Фэн использовал клан Ши, чтобы оказать на него давление. Он не мог не смотреть на Сячиня и Люсу и Фэна, надеясь, что они сделают шаг назад. Сячень беспомощно улыбнулся. Он не ожидал, что будет так проблематично получить еду. Куда бы он ни шел, он сталкивался с дураками. Сячень больше не был дерзким юношей, который только что покинул город речных чернил. Теперь он был более зрелым. Он не стал бы случайно обнаруживать блеск культиватора. Ся Чень повернулся и повел Лю Суй в Зына к пятому этажу. Большинство людей не пускали на пятый этаж. Там не должно быть никаких проблем с получением еды. Глава 10, 270. Гордость, есть ли у тебя? Глава 10, 270. Гордость, есть ли у тебя? Стойте. Я сказал вам уйти. Я уже сказал, что компенсирую вам еду за то, что вы не заняли свое место. Разве люди в павильоне Небесной Сабли не собираются давать мне какое-либо лицо? Ши Фэн сделал два шага вперед и спросил авторитетным образом, наблюдая, как Ся Чень поворачивается и уходит. Люди из трех великих сект Великой Цинь не очень хорошо ладили друг с другом. Когда они встречались, атмосфера обычно была очень напряженной. Это было особенно верно для павильона Небесной Сабли и секты Туманного Меча. Когда ученики этих двух сект встречались, они обычно заканчивали борьбой, даже не разговаривая друг с другом. Из трех великих сект общая сила Дворца Ночных Духов была самой низкой. Если бы Ши Фэн смог растоптать здесь двух учеников павильона Небесной Сабли, он оставил бы глубокое впечатление на Му Яньсюз. Ши Фэн, должно быть, думает, что эти два человека были только святыми низшей стадии. Кроме того, это был город Сихэ. Он наверняка мог победить их. Ся Чень остановился, и в его глазах мелькнуло убийственное намерение. Его аура была исчезла, но это не означало, что у него не было никакого края. То, что он хотел быть сдержанным, не означало, что он будет терпеть издевательство. Лю Суй Фэн прошептал. Ячень, этот Ши Фэн, второй сын главы клана Ши, одного из трех благородных кланов провинции Сихэ. У него есть врожденный боевой дух, и он уже является святым средней стадии. Среди молодого поколения в провинции Сихэ он известный эксперт. Мужчина и девушка, одетые в форму секты Туманного Меча, сидели в дальней кабинке, выпивая и болтая. Когда девушка увидела людей напротив, мирно наслаждаясь едой, она просто посмотрела в другое место. Она не могла не чувствовать что-то странное, поэтому она посмотрела на группу Ся Чэня. После того, как она увидела ситуацию, девушка показала слегка удивленное выражение. Она прошептала, «Это люди павильона Небесной Сабли и Дворца Ночных Духов. Люди павильона Небесной Сабли проиграют. У них меньше людей и они слабее. Старший брат Чу, ты их узнаешь?» У мужчины был меч за спиной и спокойное выражение лица. Это был Чу Чаюнь, которого Ся Чень так боялся. Чу Чаюнь слегка покачал головой. Сделав глоток вина, он сказал, «Он кажется знакомым, но я не могу вспомнить, где я его видел. Давай продолжим смотреть». Характер Ся Чэня показался Чу Чаюню вполне знакомым. Однако он не мог вспомнить, где он видел это обычное лицо раньше. Кроме того, боевой дух Ся Чэня теперь слился с его телом. Чу Чаюнь не чувствовал ауру лазурного дракона. Следовательно, инстинкт Чу Чаюня сказал ему, что он должен был встретиться с ним раньше, но он не знал, кто это был. Когда Ши Фэн увидел, как Ся Чэнь остановился, на его лице появилось гордое выражение. Он сказал, «Стоять там тоже хорошо, просто не двигайся, пока мы не поедим. Неважно, сколько вы хотите съесть, это будет за мой счет. Младшая сестра, пошли». После выступления Ши Фэна он привел остальных четырех человек в кабинку. Люди в хороших отношениях с ним улыбнулись и сказали, «Старший брат Ши, я не ожидал, что ты напугаешь двух людей из павильона Небесной Сабли, чтобы они не осмелились сдвинуться с места всего несколькими словами. Ты потрясающий». Гордое выражение лица Ши Фэна стало еще более явным. Он случайно взглянул на Му Яньсюза и слабо улыбнулся. «Это всего лишь два святых низшей стадии. Даже без славы моего клана Ши я мог легко победить их. В этом нет ничего достойного уважения». Однако выражение Му Яньсюз не сильно изменилось. Она принужденно рассмеялась. Она чувствовала, что что-то не так, но она просто не могла понять, что именно. «Я действительно не хочу хвастаться, но нет никого, кто осмелится не дать никакого лица клану Ши. Просто скажите мне, если что-то привлекло ваше внимание на аукционе. Мой клан Ши сделает ставку от вашего имени. Даже король не посмеет связываться с нами», — сказал Ши Фэн с улыбкой. «Хучи». В этот момент из-за Ши Фэна подул сильный ветер. Сзади появилось стремительное убийственное намерение. Это было довольно мощно. Это напугало пятерых человек. Реакция Ши Фэна была самой быстрой. В тот момент, когда появился ветер, он мгновенно обернулся. Когда он увидел Ся Чэня, Он не обнаружил никаких следов паники. Вместо этого он был взволнован. Он сказал со слабой улыбкой: «Если бы ты не сделал ход, я действительно не смог бы ничего с тобой сделать. Теперь, когда ты осмелился напасть на меня, ты можешь забыть о выходе из этого павильона, Люишен». Сиачен не мог беспокоиться о нем. Он снова увеличил скорость и распространил искусство лепки тела дракона и тигра. Затем он нанес удар по лицу Ши Фэна. Ши Фэн издевался. «На самом деле ты смеешь хвастаться своим физическим телом передо мной? Ты ищешь смерти». После того, как Ши Фэн сказал, под его ногами появилась зеленая скала. Это был унаследованный боевой дух клана Ши, бирюзовый полевой камень. Камень превратился в полосы, когда он быстро распространился на его правую руку. Вскоре он превратился в странный водоворот на его ладони. Ши Фэн сжал ладонь, и водоворот сразу исчез. Он слился с кожей его правой руки, придав ему ужасающую силу, когда он яростно ударил кулаком Сячиня. Взрыв. Когда два кулака сошлись, на тихом четвертом этаже раздался громкий взрывающийся звук. Ужасная ударная волна разлетелась, разбивая некоторые из соседних столов. Ши Фэн был отправлен в полет в обратном направлении. Камень на его руке оторвался от его кулака в плечо. Затем он быстро взорвался и превратился в груду камней, падающих на землю. Сиачень вообще не двигался. Его аура вздымалась. Кости в его теле потрескивали. Иллюзия дракона и тигра переплелись между собой. Сиачень крикнул и оттолкнулся ногами от пола, без колебаний мчась за Ши Фэном. Как это могло произойти? Как Ши Фэн мог проиграть этому человеку в отношении физического тела? Ученик Дворца Ночных Духов недоверчиво спросил. Унаследованный боевой дух клана Ши увеличивает физическую силу совершенствующегося не более чем на 50%. И сила, и защита значительно увеличились. Как он мог так сильно проиграть? Му Инь Сюэ ничего не сказала. Она знала, что на этот раз Ши Фэн пнул железную пластину. Это тоже хорошо. Это не позволит ему в будущем делать глупости, сказала себе Му Инь Сюэ. Ши Фэн был чрезвычайно шокирован. С тех пор, как он покинул секту, это был первый раз, когда он страдал от недостатка физического тела. В тот момент, когда Ши Фэн упал на землю, и его ноги коснулись пола, бирюзовый полевой камень закрепил его, твердо схватив и не давая ему двигаться назад. Ши Фэн наблюдал, как Сиачень летит к нему с нарастающей аурой. На лице Ши Фэна мелькнули следы убийственного намерения. Ши Фэн закричал, и бирюзовый камень покрыл все его тело. Аура унаследованного боевого духа высвободилась. Все культиваторы на четвертом этаже почувствовали некоторое давление. Ши Фэн крепко сжал кулак и ударил им. Ветер от его удара прорвался сквозь воздух и вызвал резкий рев, образовавший огромный бирюзовый водоворот в воздухе. Ши Фэн холодно сказал: «Сила этого удара достигла 5000 килограммов силы. Посмотрим, как ты собираешься это сломать. Убирайся». Взрыв. Выражение лица Сиачиня стало мрачным. Он взревел, как дракон и тигр, пронзая небо. Слабое золотистое сияние окутало его тело. Иллюзия тигра и дракона быстро слилась в кулак. Великий кулак дракона и тигра, шипение дракона и рев тигра. Под влиянием искусства лепки тела дракона и тигра, сила этого удара была самой сильной, которую Сиачень мог нанести. Оно несло силу в 9000 килограммов. Взрыв. Когда кулаки встретились, раздался сотрясающий звук. Поверхность бирюзового камня треснула и разбилась. Генерируемая ударная волна превратила его в порошок и разбросала по ветру. Пуцы. Ши Фэна вырвало большим глотком крови. Его тело тяжело отлетело назад, как мешок с песком. Ши Фэн с громким ударом врезался в стену четвертого этажа и приземлился на третий этаж. Когда Ши Фэн приземлился в жалком состоянии, гости на третьем этаже все отошли в сторону. Люди, узнавшие Ши Фэна, были несравненно потрясены. Они не знали, у кого хватило смелости напасть на человека клана Ши в провинции Сихэ. Хучи. Сиачень упал через дыру в стене, и его фигура мелькнула в воздухе. Он наступил на грудь Ши Фэна, толкая борющегося человека обратно на пол. Ши Фэн вырвал еще один глоток крови и несколько раз кашлянул. Он указал на Сиачиня и испуганно сказал: «Отпусти меня быстрее. В противном случае ты можешь забыть о том, чтобы покинуть город Сихэ живым». Сиачень слабо улыбнулся и проигнорировал его. Он сказал глубоким голосом: «Ты хочешь использовать мой статус основного ученика павильона Небесной Сабли, чтобы преследовать девушку. К сожалению, ты использовал не ту цель. Ты даже не стоишь того, чтобы я обнажал свою саблю». Как только он заговорил, Сиачень яростно пнул Ши Фэна в живот, не сдерживая ничего. Ши Фэн, который не смог устоять, был поднят в воздух. Он летел по дуге и аккуратно прошел через окно третьего этажа, падая прямо на улицу. На четвертом этаже павильона Люйшен Чу Чаюнь слабо улыбнулся, наблюдая за Сячинем. Итак, это он. Мне было интересно, почему я не смог его найти. Итак, он побежал в павильон Небесной Сабли. Девушка, сидящая напротив Чу Чаюня, из любопытства спросила: «Старший брат Чу, это тот, кого ты знаешь?» Чу Чаюнь встал и мягко улыбнулся. «Это старый друг. Куда бы он ни пошел, неприятности следуют за ним. Он как острая сабля. Даже если ты уберешь ее в ножны, сияние, которое она раскрывает в тот момент, когда ее тянут, шокирует». Когда Му Йинсюэ увидела, как Ши Фэн вылетает из окна в стене, ее выражение лица изменилось. Она быстро сказала: «Спуститесь и остановите его. Если он сбежит, ответить клану Ши будет нелегко». Благородные кланы имели тесные отношения с различными большими сектами. У них были отношения, близкие к союзу, такие как клан Юн с павильоном Небесной Сабли, клан Ян с сектой Туманного Меча и клан Ши с Дворцом Ночных Духов. Следовательно, Му Йинсюс не могла просто сидеть и смотреть. Если Ся Чень уйдет после того, как он так унизил Ши Фэна, Дворец Ночных Духов не сможет дать ответ клану Ши, если они решат заняться этим вопросом. Все четверо вытащили оружие и быстро прыгнули в дыру. Каждый из них занял угол и окружил Сячиня. Лю Суйфэн собирался спрыгнуть вниз, чтобы помочь, но он обнаружил руку на своем плече, мешающую ему сделать это. Выражение лица Лю Суйфэна изменилось, и он оглянулся и воскликнул: «Чу Чаюнь, почему ты здесь?» Главный эксперт секты Туманного Меча, вечный конкурент павильона Небесной Сабли, Лю Суйфэн был очень хорошо знаком с внешностью этого человека, однако он видел только его рисунки. Это был его первый раз, когда он видел его лично. Чу Чаюнь улыбнулся и сказал: «Не нервничай, с твоим другом все будет хорошо. Если ты спустишься, то сделаешь только хуже». Слова Чу Чаюня были очень нежными. Не было никакого убийственного намерения или испускаемой ауры. Однако это заставило Лю Суйфэна почувствовать бесформенное давление, заставив его не осмеливаться двигаться. Клиенты на третьем этаже все уже ушли. Тем не менее, они были недалеко. Они были на втором этаже, наблюдая за волнением. Итак, люди павильона Небесной Сабли и люди Дворца Ночных Духов сражаются друг с другом. Но почему в павильоне Небесной Сабли только один человек? Опасно сражаться одному против четырех. Глава 11. 271. Быстрое окончание битвы. Глава 11. 271. Быстрое окончание битвы. Кого это волнует? Просто наблюдай за волнением. Три великие секты никому не уступит. Это хорошая возможность увидеть силу павильона Небесной Сабли и Дворца Ночных Духов. Человек, возглавляющий группу Дворца Ночных Духов, кажется, является дочерью мастера второго дворца, Му Йинсюэ. Она уже святая средней стадии. Кто этот человек из павильона Небесной Сабли? Кто-нибудь из вас знает? Я его не узнаю. Он должен был только недавно покинул секту. Он, вероятно, здесь, чтобы присутствовать на аукционе. Звуки обсуждения среди толпы становились все громче и громче. Она была очень оживленной. Все были взволнованы. Му Йинсюэ направила меч на Сячиня, и мелодичный голос сказал: «Хотел бы этот друг остаться здесь на некоторое время? Я действительно не хочу драться». Сячинь улыбнулся, но не убрал свою ауру. Он усмехнулся: «Почему я должен оставаться здесь? Ждать смерти? Если хочешь, чтобы я остался, покажи мне, на что ты способна». Му Йинсюэ слегка покраснела. Она не ожидала, что Сячинь будет таким невежливым. Она холодно крикнула: «В таком случае, посмотрим, какие у тебя есть способности, пуцы». Сразу после того, как Му Йинсюэ заговорила, все четверо отправили мечи ци. Они рассекли воздух и полетели на Сячиня. Сячинь посмотрел на меч ци, летящий на него, и покачал головой. Хотя у каждого меча ци был большой импульс, они не были острыми. По сравнению с двумя стариками на торговом корабле они были значительно слабее. Сячинь использовал свою ладонь как саблю и размахивал ею вокруг. Его ноги остались там, где они были. Сячинь продемонстрировал свое искусство лепки тела дракона и тигра. Когда меч ци ударил его по ладони, он издал четкие металлические звуки. Каждый меч ци был нейтрализован физическим телом Сячиня. Четверо были поражены. Они не ожидали, что физическое тело Сячиня будет таким сильным. Они быстро прекратили использовать атаки мечами ци и выпустили свет мечей из своих мечей, когда они прыгнули к Сячиню. Сиачень знал, что эти четыре человека не собирались его убивать. Они только хотели задержать его, пока не приедут эксперты клана Ши. «Я не могу продолжать скрывать свои силы. Я должен закончить эту битву быстро. В противном случае, когда приедут эксперты клана Ши, у меня будут проблемы. Хотя мне было бы легко уйти, Лю Суйфэну будет трудно это сделать». Сиачень махнул рукой, и в его левой руке из ниоткуда появилась лунная тень. Правая рука Сиаченя замерла на рукоятке сабли, и в его глазах вспыхнул резкий свет. Состояние грома слилось с саблей, и в течение короткого периода его состояние грома и аура поднялись до своих пиков. В это самое мгновение темные тучи взметнулись в небе над павильоном Люишен. Прогремел гром, когда сила грома мгновенно образовалась. Техника стремительной громовой сабли, взмах сабли. Сиачень крикнул и полностью показал состояние грома. Громкий раскат грома треснул в небе, и в следующее мгновение все, казалось, увидели, как из сабельных ножен выскочил разряд молнии. Взрыв. Три человека перед ним чувствовали себя ослепленными. Ужасающая энергия пролетела, когда они сразу бросились назад. В их меридианах царило электричество, не позволяющее им выполнять какие-либо техники меча. Сиачень быстро повернулся и взмахнул саблей. Затем он приставил свою саблю к шее человека позади него. Этот человек не успел среагировать. Яркий свет меча на его мече остановился над головой Сиаченя. Он не смел двигаться дальше. Сиачень быстро убрал саблю и улыбнулся. Затем он шагнул вперед и ударил ладонью в грудь этого человека, сбивая его громким ударом. Никто не преградил ему путь, и Сиачень оторвал ноги от земли и превратился в пурпурную вспышку света, направляясь к дыре на четвертом этаже. Все это произошло за то время, что потребовалось искре, чтобы взлететь. Со времени, когда Сиачень вызвал лунную тень, до того, как он сделал свой ход, это было только мгновение ока. Ситуация сразу изменилась. Скорость Сиаченя была очень быстрой. Никто не смог вовремя среагировать. Кто-то внизу воскликнул. Что случилось? Люди Дворца Ночных Духов действительно так слабы? Му Йинсюэ приложила все усилия, чтобы подавить взрывную молниеносную эссенцию в своем теле. Когда она услышала эти слова, выражение ее лица стало гневным. Она крикнула и быстро двинулась вперед. Было неизвестно, какую технику движения она использовала. За короткий период ее скорость резко возросла, блокируя путь Сиаченя. Му Йинсюэ посмотрела на Сиаченя и холодно сказала: «Твоя скорость очень велика, но никто не может быть быстрее меня». Свет меча вспыхнул в направлении Сиаченя. Он быстро увернулся, а затем развернулся, прежде чем оттолкнуться от стены. Когда он повернул назад, он взмахнул своей саблей в направлении Му Йинсюэ. Донг! Сабля столкнулась с мечом, испустив металлический звон, отразившийся в зале. В тот момент, когда их оружие встретилось, они разошлись. Они были очень быстрыми. Люди могли видеть только остаточные изображения в воздухе. Две яркие фигуры двигались по воздуху, одна пурпурная и одна черная, непрерывно обмениваясь ударами. Обе их техники движения были изящны. Они облетели верхнюю часть третьего этажа, используя стены, чтобы дать себе опору. Они вообще не приземлялись на землю, как будто они действительно летали. Двое бесконечно обменивались ударами, их скорость была очень похожа. Они на самом деле пришли к ничьей. Однако ничья не была результатом, которого хотел Сиачень. Чем дольше он тянул это, тем больше у него было недостатков. С тех пор, как его искусство парения облака лазурного дракона достигло малого совершенства, Сиачень не встречал никого, кто мог бы сравниться с ним по скорости в том же поколении. Му Йинсюэ должна использовать пиковую земную технику движения. Кроме того, она, вероятно, практиковала ее до великого совершенства. В противном случае, она не смогла бы двигаться так быстро. Хучи. Сиачень поднял скорость до своего пика и превратился в пурпурного дракона, яростно ревущего в воздухе. Однако он все еще не мог избавиться от Му Йинсюэ. Черная фигура была как его тень. Что бы он ни делал, он не мог от нее избавиться. Странно, почему она так похожа на формулу символа липкости происхождения мудреца. Сиачень задумался про себя. Сиачень в прошлом испытывал такую ситуацию от рук Лэнг Люсу. Если бы вы были быстры, она была бы быстрее вас. Когда вы замедлились, ее скорость будет медленно уменьшаться. Это было не потому, что вы внезапно понизили скорость, а потому, что вам удалось ее стряхнуть. Я должен что-то придумать. Поскольку я не могу победить ее быстро, мне придется искать другой угол. Сиачень крикнул, когда нашел возможность. Он кувыркнулся в воздухе и топнул по крыше третьего этажа. В деревянном потолке сразу же появилась большая дыра. Сиачень направил немного энергии своей рукой, и он проворно убежал через дыру, появившись на четвертом этаже павильона Люишен. В правом глазу Сиачень разгорелся сильный огонь, и из нижней части дыры под ним вырвался огромный шар пурпурного пламени. Му Яньсюэ, которая следовала за ним, была поражена, увидев этот багровый пурпурный огненный шар. Она быстро увернулась в сторону. Взрыв! Взрыв! Пламя не теряло своей мощи, поскольку оно легко прожгло пол второго этажа, направляясь к первому. Клиенты на первом этаже были напуганы. Сиачень временно сбежал от Му Яньсюэ. Быстрым взглядом он нашел Лю Суйфэна. Как только он собирался что-то сказать, он обнаружил Чу Чаюня, стоящего рядом с Лю Суйфэном с улыбкой. Чу Чаюнь улыбнулся и толкнул Лю Суйфэна ладонью. «Позволь мне отправить тебя». Огромная нежная сила ударила Лю Суйфэна, и он вылетел в окно. Сиачиню не хватило времени подумать. Он мог следовать только после Лю Суйфэна. Когда они уходили, он бросил подозрительный взгляд на Чу Чаюня. Он не знал, почему Чу Чаюнь помог ему. Двое приземлились на улице. Лю Суйфэн спросил, что нам теперь делать, должны ли мы вернуться? Сиачень также почувствовал, как усилилась головная боль. На данный момент у него не было идей. Он не был уверен, куда ему идти. Если бы он был один, он был бы в порядке. Он мог просто изменить свою личность и прятаться в течение нескольких дней. После того, как Сиачень задумался, он сказал, «Разве павильон Небесной Сабли не имеет никакого влияния в городе Сихэ?» Будучи одной из трех великих сект, Сиачень не верил, что они будут бояться благородного клана. Они оба были просто в другом масштабе власти. Если бы они сражались, учитывая боевое мастерство, даже 10 кланов Ши было бы недостаточно, чтобы победить павильон Небесной Сабли. С грубой силой павильона Небесной Сабли они смогут легко победить клан Ши. Лю Суйфэн горько улыбнулся. «У нас действительно нет никакого влияния в городе Сихэ. Королевский двор имеет очень строгий контроль над тремя столицами провинций. Трем великим сектам очень трудно проникнуть в них. В столице провинций, кроме самой сильной власти, городского лорда, три благородных клана обладают самой большой властью. Следовательно, в настоящее время мы не находимся в очень хорошем положении». Сиачень заметил, что Ши Фэн, который рухнул на улице, уже встал и исчез в неизвестном месте. На самом деле, с их статусом основных учеников павильона Небесной Сабли, клан Ши не посмел ничего с ними сделать. Тем не менее, они не смогут избежать извинения и понести некоторые потери. Сиачень сказал, «Не бери в голову, давай покинем город, прежде чем решить, что делать дальше. Аукцион начнется через 3 дня, тогда мы вернемся к этому». Лю Суйфэн кивнул. Это было все, что они могли сделать сейчас. Временно лучших решений не было. Донг, донг, донг. Как только когда они собрались уходить, с большой улицы срочно донесся шум лошадей. Группа культивации клана Ши стремительно приближалась. Сиачень остановился и слегка нахмурился. Он думал, что клан Ши был необычайно быстр. Неудивительно, что Ши Фэн осмелился быть таким диким в городе Сихэ. Старик в тесных одеяниях культиватора, ведущий группу, спешился с лошади. У него было мрачное выражение, когда он смотрел на них. Он медленно шагнул вперед и показал сильное физическое тело, когда шел вперед. В его глазах был острый взгляд. Просто основываясь на его ауре, можно сказать, что его совершенствование не было низким. Старик сказал им обоим, «Кто из вас травмировал молодого мастера моего клана?» Никто из них не сказал ни слова. Молодой культиватор из клана Ши указал на Сиачиня и сказал, «Четвертый старейшина, это парень справа. Многие в павильоне Люишан видели это. Кроме того, он сделал первый ход». Яркий свет появился в глазах четвертого старейшины клана Ши. Он направил свою острую саблю на Сиачиня и сказал глубоким голосом, «Могут ли люди в павильоне Небесной Сабли запугивать людей моего клана Ши? Думать, что ты смеешь быть таким диким в городе Сихэ? Я позволю тебе объясниться в одном предложении. Если ты не сможешь, я займу место твоих мастеров, чтобы дисциплинировать тебя». Лю Суйфэн быстро сказал, «Старший, у нас не было намерения ранить молодого мастера клана Ши. Сначала он попытался унизить нас. Мы были только...» Сиачень поднял руку и не позволил Лю Суйфэну говорить дальше. Его взгляд был таким же спокойным, как вода. Он без страха уставился на старика и сказал, «Нет необходимости объяснять. Его мастерство не на высоте, да и говорить особо нечего. Люди клана Ши были явно неразумны. Если бы они были действительно разумными, они бы прояснили ситуацию, спросив окружающих. Не было необходимости говорить столько глупостей. Что касается так называемого объяснения, Сячень чувствовал, что это была шутка. Они явно не были виноваты. Глава 12. 272. Тот, чей кулак больше, прав. Глава 12. 272. Тот, чей кулак больше, прав. В конце концов, они даже сделали так, что они стали жертвами, попросив Сячня и Люсу и Фена дать объяснение. Если бы эти двое не смогли дать соответствующее объяснение, они бы приняли меры. Это была просто логика грабителей, ни в коей мере не гуманна, в ней не было никакого смысла. Однако Сячень уже научился не надеяться на то, что сможет использовать разум для решения проблем в этом мире. Человеческие жизни были как муравьи в его мире, тот, чей кулак больше, прав. В этот момент у клана Ши кулак был больше, следовательно, они были правы. Опытные культиваторы, окружавшие их, молча стояли, ничего не говоря. Никто не говорил за Сячиня и Люсу и Фена. Это был классический пример этого мира. У Сячиня было невероятно спокойное выражение, когда он ясно произносил каждое слово. «Я ранил Ши Фена. Если вы хотите атаковать, тогда просто шагните вперед. До тех пор, пока вы не боитесь вызвать катастрофу в своем клане Ши, во что бы то ни стало, подходите и сражайтесь». В этом мире было легко жить, однако не так много людей смогут жить достойно. Сячень всегда придерживался мнения, что блеск культиватора не нужно раскрывать. Тем не менее, они должны иметь дух. Независимо от обстоятельств, этот дух не может исчезнуть. Это был принцип не быть высокомерным, но иметь гордость. Если Сячень опустится до объяснения и извинений, учитывая положение павильона Небесной Сабли, клан Ши не посмеет что-либо сделать для них двоих. Однако, если это произойдет, будет создан прецедент, и это произойдет во второй раз. В конце концов они потеряли бы свой дух как совершенствующиеся. Как только блеск совершенствующегося теряет дух, независимо от того, насколько высок его талант, он никогда не поднимется на вершину развития. В этот момент Сячень не скрывал своего блеска. Его аура была очень яркой и пылающей, раскрывая убийственное намерение. Все его существо было похоже на драгоценную саблю. Эта драгоценная сабля была чрезвычайно острой. Она пронзила воздушный барьер и выбрила их дух. Внезапно бескрайние облака начали клубиться в небе. С неба доносились грохоты. Сила грома была сформирована. В чем дело? Почему небо стало таким темным? Внезапно окружающие совершенствующиеся обнаружили, что темные облака над ними уже закрыли солнце. Небо мгновенно стало мрачным. Это состояние грома. Я не ожидал, что этот парень постиг состояние грома до такого глубокого уровня в столь юном возрасте. Он уже способен использовать силу грома. Это признак состояния малого совершенства. Однажды я видел это от короля низшей стадии. Без определенного уровня способности и понимания никто никогда не сможет понять это. Тем не менее, даже с его состоянием грома малого совершенства, он все еще не соперник для четвертого старейшины клана Ши. Этот старик уже достиг пика святого много лет назад. Несмотря на то, что он не король, редко кто в сфере святых может быть его соперником. Когда четвертый старейшина клана Ши увидел Сячиня с его нарастающей аурой, он почувствовал, что это вопрос, от которого он больше не может отказаться. Что касается отношений между молодым поколением различных сил, старшие поколения молчаливо понимало друг друга. Пока никто не умрет, они не будут двигаться. Клан Ши изначально не планировал делать ход. Однако они слышали, что Ши Фэна вышвырнули на улицу из павильона Люйшан, человек из павильона Небесной Сабли. Как одному из трех благородных кланов, главе клана Ши было стыдно. Если эта новость распространится, это сильно повредит репутации клана Ши в городе Сихэ. Следовательно, он позволил четвертому старейшине возглавить группу людей, чтобы справиться с этим. Этот вопрос будет решен до тех пор, пока Сячень был бы готов признать свои ошибки и извиниться. Однако четвертый старейшина клана Ши не ожидал, что характер Сячня будет таким непреклонным. Он совсем не хотел объяснять этот вопрос и бросал ему вызов перед всеми. Это мешало ему двигаться вперед или назад. Он не знал, что делать. Через некоторое время четвертый старейшина клана Ши понял, что если он сделает шаг назад, они будут действительно унижены. Четвертый старейшина клана Ши принял решение и сказал холодным голосом: «Просто незначительный младший, и все же ты смеешь говорить такие дикие слова. Ты действительно не знаешь высоты небес. Сегодня я буду дисциплинировать тебя. Четвертый старейшина махнул руками и выхватил меч. Затем он послал острый меч Ци Всячиня. Этот меч Ци был намного острее обычного меча Ци. Он тихо рассекал воздух, словно это была вода. В воздухе раздался треск грома. Сячень также послал пурпурную саблю Ци, сформированную из молнии на меч Ци, который послал четвертый старейшина. Донг. Меч Ци и сабля Ци столкнулись. Ни один из них не уступал, и они сильно столкнулись друг с другом. Состояние грома Сячиня, проникшего в саблю Ци, вспыхнуло великолепным электричеством, издавая звуки цзы-цзы. Полагаясь на преимущество состояния, сабля Ци Сячиня смогла провести ничью с мечом Ци, который практиковался до предела. Четвертый старейшина клана Ши был слегка поражен. Он улыбнулся и сказал: «Прежде чем состояние достигнет великого совершенства, это всего лишь неортодоксальный метод. Я уложу тебя через 10 ходов». После того, как четвертый старейшина клана Ши сказал, он сделал шаг вперед. Он поднял меч вверх, и острые шипы выскочили из земли и направились к Сячиню. Каждый острый шип был длиной 2 метра и был невероятно острым. Если бы он ударил Сячиня, даже если бы он не был серьезно ранен, его кожа была бы разорвана. Скорость каменных шипов была очень быстрой. В мгновение ока они прибыли к Сячиню. Сячень заметил высоту каменных шипов, они были всего около 2 метров. Хотя каменные шипы простирались на большое расстояние, если бы он воспользовался искусством парения облака лазурного дракона, он мог бы легко перепрыгнуть через них. Сячень оттолкнул ноги от земли и взлетел в воздух. Он рассеял состояние грома и отправился к четвертому старейшине клана Ши. Когда четвертый старейшина увидел Сячиня в воздухе, он показал довольную улыбку. Он сказал: «Я знал, что ты непременно прыгнешь в воздух и не захочешь отступать. Пуцы, пуцы». В тот момент, когда четвертый старейшина заговорил, каменные шипы на земле вышли и бросились в Сячиня. Они были очень быстрыми, почти со скоростью звука, и издавали громкий вой во время полета. Сячень был поражен, он не ожидал такого изменения. Не было времени подумать, он крикнул, и иллюзия горы появилась выше, прежде чем слиться с его саблей. Смертельный удар одинокого пика. Сяче взмахнул, и вращающаяся энергия была запущена в воздух, как будто с неба падала настоящая гора с большой силой. Взрыв, взрыв, взрыв. Раздался громкий звук, и каменные шипы в воздухе были разбиты на куски. Каменные фрагменты летели вокруг и падали на землю, как дождь. Фигура с саблей, проходящая сквозь каменный дождь. Везде, где он проходил, камни рассыпались в порошок, наполняя небо пылью. Глаза Сячиня были очень острыми. Когда он увидел пыль, наполняющую воздух, лунная тень разлетелась, как молния. Данг. Казалось, что лунная тень ударилась о камень. Когда Сячень пробил его, он был отскочил с большой силой. Он сразу потерял равновесие в воздухе и быстро упал на землю. Голос четвертого старейшины донесся из пыли. Он холодно рассмеялся и сказал: «Мой боевой дух уже достиг великого совершенства. Это глупая мечта, если ты хочешь сломать мою защиту своим слабым состоянием грома». Стрела, раскалывающая камень. Четвертый старейшина закричал, и бесчисленные линии бирюзовых камней распространились по его мечу. В следующее мгновение все линии собрались на кончике меча. Раздался громкий взрыв. Огромный бирюзовый водоворот появился на кончике меча. Из центра водоворота вылетела бирюзовая скала в виде заостренной стрелы. Затем она быстро полетела на падающего Сячиня. Чи, чи, чи. Когда стрела пронзила воздух, она выпустила пронзительный звуковой удар. Взрывы в воздухе создали много колебаний. Много ряби появилось в воздухе, как на поверхности воды. Сячень медленно спустился и посмотрел на бирюзовую стрелу. Выражение его лица было таким же спокойным, как и раньше. Вечное поражающее облако. Сячень распространял свою эссенцию и использовал состояние облаков. Через некоторое время вокруг Сячиня появились большие облака. Бум! Раздался треск грома. Крошечная нить пурпурной саблицы разделила слои облаков, очень быстро летя к бирюзовой стреле. Тонкая нить двигалась во вспышке, как разноцветный свет. Это было так быстро, что казалось нереальным. Следующий момент был очень спокойным, ничего не произошло вообще. Бирюзовая стрела, которую послал четвертый старейшина, все еще производила пронзительные звуковые удары в воздухе, когда она летела на Сячиня. Похоже, она скоро ударит Сячиня, который уже приземлился. Четвертый старейшина фыркнул и сказал: «Я думал, что ты какой-то могущественный персонаж. Ты просто так себе. Даже если я убью тебя, павильон небесной сабли не сделает за тебя движения. Когда окружающие культиваторы увидели, как бирюзовая стрела приближается, они все думали, что это очень неудачно. В этот момент у Сячиня больше не было возможности бежать. Он мог только пассивно защищаться от мощного удара этого пикового святого. Это было то, с чем бы даже король не посмел бы столкнуться. Независимо от того, насколько сильным был Сячинь, будучи святым низшей стадии, было бы глупо пытаться заблокировать этот ход. Это было просто невозможно. Бирюзовая стрела была уже менее чем в метре от лица Сячиня. Ветер от стрелы заставил волосы Сячиня откинуться назад. Сячинь поднял лунную тень в руке и закричал: «Взорвись!» Пурпурная нить, которая первоначально исчезла, внезапно появилась снова. В тот момент, когда Сячинь заговорил, тонкая нить расширилась, словно экран воды. Бирюзовая стрела перед ним взорвалась и наполнила воздух каменными осколками, исчезающими из воздуха. В конце тонкой нити был четвертый старейшина клана Ши, который был в воздухе. Он не ожидал, что у Сячиня будет такой ход. Пуцы. Четвертого старейшину вырвало ртом крови. Одежда перед его грудью была разорвана в клочья. В бирюзовом камне была крошечная дыра, которая закрывала все его тело. Кровь текла из дырки непрерывно. Хотя рана была маленькой, электричество в ней было странно сильным. Оно издавало звуки цзы-цзы, препятствуя заживлению раны. Пурпурное электричество хаотично двигалось в воздухе. Иногда, некоторые из них падали на землю и взрывались, создавая глубокую яму. Сячень топнул по земле, его тело не пострадало. Он махнул рукой, и все остатки электричества в воздухе собрались у него на ладони. Собранное электричество превратилось в пурпурный шар электрического огня, который горел очень сильно. После этого Сячень бросил шар в четвертого старейшину. Четвертый старейшина был ранен и не мог вовремя увернуться. Он мог только отбросить свой меч и сделать круг своими руками. Бирюзовый водоворот сгустился. Взрыв. Когда электрический огонь встретил водоворот, он издал громкий звук. Странная энергия исходила из водоворота и поглощала ужасающий электрический огонь. Четвертый старейшина рассеял водоворот в своих руках, а затем упал на землю с бледным цветом лица. Кровь текла из раны в его груди. «Черт побери, я недооценил состояние грома этого ребенка. Если бы я использовал немного больше эссенций, я бы смог заблокировать эту более раннюю атаку», — четвертый старейшина сказал себе, чувствуя себя очень ненавистным. Глава 13, 273, катись. Глава 13, 273, катись. Сила унаследованного врожденного боевого духа не была чем-то, с чем мог бы сравниться обычный культиватор. Этот бирюзовый водоворот сумел поглотить электрический огонь. Сячень подумал про себя. Хотя это был просто случайный бросок истинного огня пурпурного грома, победа в руках более быстрого человека. Обычному человеку было бы очень трудно увернуться от этого. Противник Сячиня смог заблокировать это, несмотря на травму. Это доказало, что он не был прост. «Почему вы все еще стоите там? Идите и поймайте этих двух сопляков!» Четвертый старейшина клана Ши сердито закричал, наблюдая, как его рана, казалось, не закрывалась. Другие культиваторы клана Ши сразу же сорвались с лошадей и направились к Сячиню и Лю Суйфэну с нарастающим убийственным намерением. Сячень бросил на них быстрый взгляд и пересчитал их. Их окружало около 100 человек. Было 15 святых низшей стадии, а остальные были пиковыми великими мастерами. Из них, по крайней мере, половина имела унаследованный боевой дух клана Ши. Даже если эта группа людей выступит против короля, у них все равно будет 50% шанс на победу. Сячень крепко сжал рукоять сабли и сказал Лю Суйфэну: «Я буду следить за нашими спинами. Найди шанс уйти, когда сможешь». Когда Лю Суйфэн услышал это, он был слегка ошеломлен. Он горько улыбнулся и сказал: «Хотя я не очень силен, я все еще осознаю, что у тебя мало шансов на победу над этими людьми, Вэн». Перед тем, как Лю Суйфэн закончил говорить, в небе раздался гул сабли. Звук изначально был настолько тихим, что его не было слышно. Затем он медленно и спокойно становился все громче, пока не превратился в гром, заставляя дрожать барабанные перепонки каждого. Лицо Лю Суйфэна озарилось радостью. Он улыбнулся и сказал: «Это Юн Касинь, старшая дочь главы клана Юн. Влияние клана Юн в городе Сихс не уступает клану Ши. Теперь мы должны быть в порядке». Бум! Сабля бродячего дракона небесного ранга сошла с неба. После этого она уткнулась в землю, и улица задрожала. Полупрозрачный кристаллический лист медленно дрейфовал вниз, перед исчезновением. После этого появился человек в белых одеждах, Это была Юнпосинь. Она вытащила саблю бродячего дракона и направила ее на людей клана Ши. В тот момент, когда сабля покинула землю, земля начала дрожать. Четвертый старейшина клана Ши, наконец, остановил кровотечение. Когда он увидел, как внезапно появилась Юнпосинь, он громко сказал: «Девушка из клана Юн, это не твое дело, пожалуйста, уступи дорогу». У Юнпосинь было спокойное выражение лица. Она равнодушно сказала: «Старейшина Ши, ты переходишь черту». Четвертый старейшина клана Ши покраснел. Он знал, что Юнпосинь имела в виду, что он идет против соглашения не предпринимать действий против молодого поколения. Если бы это сказал старейшина из клана Юн, четвертый старейшина клана Ши не опроверг бы этого, ему было бы только стыдно. Однако, так как это сказала Юнпосинь, он чувствовал себя еще более злым. «С каких это пор такая девушка, как ты, должна читать мне лекции? Ты не квалифицирована. Уйди с дороги. Хватит мешать делам моего клана Ши». Донг, донг, донг. Тупик продолжался на улице, пока не услышали шум лошадей. Культиваторы клана Юн наконец прибыли. Ведущий их был мужчина средних лет. Он спешился с лошади и медленно шагнул к четвертому старейшине клана Ши. Ужасная аура злобно давила на четвертого старейшину клана Ши. Духовное чутье Сиаченя что-то уловило в этой ауре. Сиачень удивленно подумал: это аура короля средней стадии. Он не мог не позволить своему взгляду задержаться на лице этого человека средних лет. Этому мужчине средних лет было не больше 40. У него была выдающаяся аура и серьезное и строгое выражение. Его глаза наполнились светом, когда он холодно сказал: «Если моя дочь не квалифицирована, тогда у меня есть квалификация, чтобы читать тебе лекции». Перед этой растущей аурой четвертому старейшине клана Ши стало трудно дышать. Его бледное лицо выглядело крайне неприглядным. Четвертый старейшина клана Ши не ожидал, что глава клана Юн, Юн Йодзи, придет лично по этому вопросу. Перед такой абсолютной властью, как он мог осмелиться вообще злиться? Четвертый старейшина клана Ши смущенно улыбнулся. «Глава клана Юн, глава нашего клана лично поручил нам сделать так, чтобы эти два человека принесли извинения нашему клану Ши. Я надеюсь, катись». Юн Йодзи был безразличен. Прежде чем четвертый старейшина клана Ши смог закончить, Юн Йодзи отругал его: «Лучше беги, прежде чем я разозлюсь. Если Ши Янг настаивает на извинениях, я могу сопровождать его, чтобы увидеть городского лорда. Мы можем позволить ему решить, кто прав, а кто нет, а также кто должен извиняться». Лицо четвертого старейшины было полностью красным. Он не ожидал, что глава клана Юн не даст ему никакого лица. Он откинул руки в сторону и сказал: «Юн Йодзи, следи за собой». После того, как он заговорил, он повел культиваторов клана Ши быстро покинуть это место. На этот раз клан Ши полностью потерял все лицо. Ранее Ши Фэн был выброшен на улицу. Четвертый старейшина был напуган приговором Юн Йодзи. Их репутация не сможет не пострадать. После того, как Юн Йодзи увидел, что они ушли далеко, он проигнорировал их и повернулся к Сяченю. Он подошел и сказал с улыбкой: «Ты, должно быть, Ечень, Косинь упоминала тебя раньше. Ты действительно героический юноша. Пойдемте, вы двое должны следовать за мной в резиденцию клана Юн. Там вас никто не будет беспокоить». На третьем этаже павильона Люйшан Муинсю и пробормотала про себя, когда увидела Сяченя вместе с кланом Юн: «Ши Фэн, ты, вероятно, до сих пор не знаешь, кого ты обидел. Похоже, Дворцу Ночных Духов придется пересмотреть наше сотрудничество с кланом Ши. Старшая сестра Му, насколько сильный этот человек, почему я чувствую, что мы не смогли вообще сопротивляться перед ним? Наши сферы совершенствования явно похожи. Почему это так?» – спросил ученик Дворца Ночных Духов. Му Инсюс некоторое время думала, прежде чем сказать: «Сфера совершенствования не единственный показатель боевого мастерства совершенствующегося. Истинное боевое мастерство совершенствующегося включает в себя его уровень совершенствования, а также уровень и ранг всех его боевых техник, техник движения, а также техник совершенствования. Кроме того, есть также понимание состояний в их боевых техниках. Наконец, есть также некоторые внешние факторы, такие как духовное оружие, боевая броня и тайные сокровища. Все это вместе составляет истинное боевое мастерство совершенствующегося. Все его боевые техники, техники совершенствования и техники движения, по крайней мере, имеют высший земной ранг. Кроме того, он обладает сильным физическим телом и пониманием состояний. С точки зрения боевого мастерства, Даже 10 из вас не будут соперниками ему. Этот человек чувствовал себя несколько неуверенным. По твоим словам, даже первый старший брат ему не подходит. Муинсюэ слабо улыбнулась и сказала: совершенствование Мученсюэ выше, чем у него, его боевые техники, техники движения и техники совершенствования не слабее его. Он теряет силу в физическом теле. Если они вдвоем будут сражаться, шансы на победу у них 50 на 50. Другой человек сказал: старшая сестра Му, я думаю, ты его переоцениваешь. Из того, что я видел ранее, он, похоже, не мог ничего сделать старшей сестре. Он определенно не ровня первому старшему брату. Муинсюэ мягко сказала: через 3 дня Мученсюэ также будет участвовать в этом аукционе. Если я правильно угадала, этот человек тоже здесь для участия в аукционе. К тому времени мы узнаем, кто сильнее. В маленьком дворе в резиденции клана Юн города Сихэ, Сиачэнь и Юн Кэсин сидели за каменным столом. Она положила саблю бродячего дракона в своих руках на каменный стол. Затем она посмотрела на Сиачэня и сказала: «Спасибо за твою саблю бродячего дракона. Это помогло мне получить статус преемника клана Юн. Духовное оружие может увеличить атакующую силу культиватора. Однако, чем выше сфера совершенствования, тем слабее влияние внешних предметов. Превосходное духовное оружие может поднять атакующее мастерство великого мастера на 20%. Однако, для святого оно даже не повысило бы его на 10%. Только земное духовное оружие и выше сможет поднять силу атаки святого на 20%. Кроме того, небесное духовное оружие низшего ранга сможет поднять атакующее мастерство святого на 50%. Если бы сила Юн Кэсин была поднята на 50%, обычный святой высшей стадии не будет ей соперником. Юн Кэсин наблюдала, как Сиачэнь поместил саблю бродячего дракона в кольцо мироздания. Затем она спросила испытующим тоном: «Я обнаружила, что твоя сабля только земное духовное оружие низшего ранга. Почему ты не используешь это небесное духовное оружие?» В настоящее время сабля бродячего дракона действительно была сильнее лунной тени. Однако Сиачэнь не собирался использовать саблю бродячего дракона. Это было потому, что у лунной тени был гораздо больший потенциал, чем у сабли бродячего дракона. Будущее полубожественное оружие против небесного духовного оружия. Сиачэнь знал, что ему следует выбрать. Кроме того, он уже разработал некоторые особые чувства к лунной тени. Такие чувства было бы трудно преодолеть в этой жизни. Сиачэнь улыбнулся и сказал: «Я, наверное, привык к ней. Я получил саблю бродячего дракона случайно. В конце концов, я не могу использовать ее так гладко, как лунную тень». Когда Юн Кэсинь услышала это, она почувствовала радость в своем сердце. Она сказала: «Если это возможно, я бы хотела купить это небесное духовное оружие. У тебя есть намерение продать его?» Сиачэнь был несколько ошеломлен. Он не понимал, почему Юн Кэсинь хотела купить саблю бродячего дракона. Хотя в течение нескольких сотен лет на континенте Тянью не было нового духовного оружия небесного ранга, все еще было много духовного оружия небесного ранга. Если бы не было несчастных случаев, не должно быть никаких проблем с духовным оружием небесного ранга, чтобы выжить в течение тысяч лет, учитывая их качество. В конце концов, сабля бродячего дракона была лишь небесным духовным оружием низшего ранга. После того, как кто-то станет королем, это уже не было бы очень полезно. С талантом Юн Кэсинь у нее не должно быть проблем с продвижением к королю. К тому времени уже не будет смысла покупать еще одно духовное оружие небесного ранга. Сиачэнь почувствовал подозрение, поэтому спросил: «Ты уверена, что хочешь купить это духовное оружие небесного ранга?» Юн Кэсинь серьезно кивнула: «Да, ты можешь сделать предложение. Как преемник клана Юн, количество ресурсов в моем распоряжении теперь намного больше, чем раньше. Я не позволю тебе страдать от каких-либо недостатков». Отношение Юн Кэсинь было очень решительным, оно даже заставило Сиачэня колебаться. Сиачэнь не мог по-настоящему использовать эту саблю бродячего дракона, он мог хранить ее только в качестве резервного оружия. Если цена была правильной, проблем с продажей не возникало. Однако это выглядело очень необычно, и Сиачэню было трудно принять решение. Может ли быть какая-то тайна в сабле бродящего дракона, о которой он не знал? Когда Юн Кэсинь увидела, что Сиачэнь колеблется, она продолжила: «Брат Е, ты знаешь, какой предмет больше всего привлекает внимание на этом аукционе?» Сиачэнь сказал: «На аукционе павильона Линлан, который раз в 10 лет они раздали драгоценные руководства, боевой доспех высокого ранга, духовное оружие или некоторые природные сокровища, верно? Может ли быть что-то еще кроме этого? Юн Пасинь спокойно сказала, это только основные предметы. Самая большая изюминка этого аукциона – тайное сокровище. Сиачень почувствовал, что это подозрительно. Ты сказала тайное сокровище? Кажется, что на каждом аукционе есть такие. Их было просто меньше. Юн Пасинь объяснила, в этот раз все по-другому. Когда в пустынных землях открылось поле битвы демонов, некоторые люди нашли там много полных тайных сокровищ. В этот раз на каждом аукционе было по крайней мере одно полное тайное сокровище в каждом раунде. Полное тайное сокровище, Сиачень подумал. Он продолжал размышлять. Методы производства тайных сокровищ древней эры уже утрачены. Хотя было много тайных сокровищ, которые были переданы, многие из них не были завершены. Большинство из них имели некоторое количество повреждений на маркировке формации в них.